Часть восьмая. Ветровку поверх школьной формы он надел не столько от холода, сколько для того, чтобы не привлекать внимание полиции. Заметив подростка с поднятым воротником, проносящегося на велосипеде в час ночи, полицейские наверняка бросятся его задерживать. И действительно, Минору встретил одного полицейского на велосипеде, но благодаря капюшону, прикрывавшему лицо, избежал его внимания. Впрочем, даже если бы полицейский заметил его, Минору все равно только прибавил бы ходу и оторвался. Он пересек засыпающий жилой район, срезал путь через дворы и, выехав на узкую улицу, оторвался от седла и закрутил педали стоя. Оснащенный тремя передачами велосипед уже давно гнал на максимальный, но теперь для Минору это было слишком легко. Когда на пути показались небоскребы нового центра, пронзающие ночное небо, он с новыми силами опустил правую ступню, как вдруг... Звяк! Велосипед подпрыгнул, и педаль ушла из-под ноги. Едва не свалившись, Минору кое-как восстановил равновесие, тут же сжал ручку тормоза и посмотрел под ноги. На дорогу безвольно свисала разорванная цепь. Ни временем, ни навыками, чтобы ее починить, он не располагал, так что пришлось оставить велосипед на месте. Остановившись у ограждения, Минору бросил взгляд на часы. До крайнего срока осталось 3 минуты 30 секунд. Оставшиеся 1,5 километра он должен пробежать на своих двоих. «Нори-сан!» – прошептал он с мольбой имя сестры и рванул по ночному тротуару. В сердце нового центра Сайтамы находилась прогулочная площадь – Каяки Хироба. Зимними вечерами ее освещали синими светодиодами, но в такой час подсветку уже отключили, и на площадь падал только бледный свет редких фонарей. Взбежав по протянувшейся от земли лестнице, Минору прислонился спиной к одному из бесчисленных вязов отдышаться. Затем снова посмотрел на часы. Оставалось 20 секунд. Это была первая пробежка на пределе возможностей после встречи с Сёртаем. Кажется, мировой рекорд бега на 1500 метров был в районе 3 минуты 20 секунд. Пронеслось у него в голове, пока Минору доставал телефон из нагрудного кармана. Он обратился к остававшемуся на связи собеседнику. «Я на месте». Немного погодя прозвучал ответ. «Ага, парень. Тебя отлично видно. А что с велосипедом?» Так это не блеф. Он и правда наблюдал. Минору быстро осмотрелся, но последние поезда давно прошли, и вокруг не нашлось ни души. «Сломался по пути. Я добежал». После этих слов из трубки раздался тихий смешок. «Вот так катастрофа. Но ты не стал плакаться и явился вовремя. Хвалю. Сдается, девушка тебе очень дорога». «Естественно!» Едва не перешел он на крик. Людей вокруг не было, но на том конце площади должна располагаться полицейская будка. Вернувшись к шепоту, Минору продолжил. «Я свою часть выполнил. Теперь верни сестру». «Эй, мальчик, помнишь, я сказал «сперва»? Ясное дело, у меня и следующие указания наготове. Посмотри на север». Сдерживая нетерпение, Минору перевел взгляд в указанном направлении. Отсюда на юг шел над дорогой довольно широкий пешеходный настил, соединяясь на той же высоте с прогулочной площадью. А прямо в конце моста лежала тень огромной рукотворной структуры, возвышавшейся подобно горе. Один из крупнейших зрительных залов даже по меркам Японии. ССА. Сайтама Супер Арена. В момент, когда взгляд Минору добрался до крыши арены, из сотового донесся голос. «От тебя это правая сторона Супер Арены. Вперед! И не попадись полиции или охране». «Правая сторона». Что Байтер задумал, было неясно, но выбирать не приходилось. Еще раз осмотревшись и удостоверившись, что поблизости никого, Минору пригнулся и побежал. Он пересек мост, затем подобрался вплотную к стене арены и под прикрытием тьмы стал пробираться на восток. Через несколько десятков секунд, добравшись до края стены, заглянул за угол. Там вдоль здания пролегала широкая лестница. Минору приложил телефон к уху. «Как тут пройти?» – собирался спросить он, но наблюдавший за ним Байтур уже начал давать следующие указания. «Пройди немного налево. Там будет дверь на пожарную лестницу. Открывай и поднимайся». Минору прошел, как было указано, и действительно, вскоре нашел металлическую дверь. Обычно такие закрывали на замок, но у этой двери на месте ручки зияла дыра. Байтер прогрыз металл точно как у Минору дома. Содрогнувшись от вида силы, для которой толстый слой стали был словно масло, Минору распахнул дверь. За ней обнаружилась пожарная лестница. Осторожно ступая, Минору начал подниматься. Миновав седьмой этаж, он снова наткнулся на дверь с выломанным замком. За ней начиналась терраса верхнего этажа. Минору поспешно осмотрелся, но снова не нашел признаков жизни. Посмотрел он и наверх, но и там не было ничего, кроме огромных балок, поддерживающих крышу далеко вверху. «Куда теперь?» – глухо произнес Минору в телефон. Спустя две раздражающих секунды тишины прозвучал тихий ответ. «Следующий указ. Пройди за террасу. Там найдешь лестницу на крышу. Поднимайся». «На крышу?» «Ну да. Там хорошо и просторно. Поспеши, рогатца». Сжав телефон в руках, Минору снова поднял голову. Потолок ССА был построен с уклоном от фасада к тыльной стороне здания. И если здесь, с террасы у фасада, на которой находился Минору, до потолка добрых 20 метров, то от земли не меньше 60. «И Байтер правда туда забрался? Это что, какая-то ловушка?» Но чтобы Минору не думал, а пока не вернет Нори, подчиняться указам он обязан. Минору рванул по террасе на юг. Край, выступающий над головой крыши, постепенно приближался. В конце концов он добрался и до заднего фасада здания, пробежал последние 5 метров, завернул за угол. Упомянутая Байтером алюминиевая лестница была на месте. Схватившись за холодный как лед металл, Минору решительно начал подниматься. Наконец перед ним, словно свалившаяся с ночного неба неимоверных размеров льдина, предстала огромная крыша Сайтама Суперарены. Ее несколько приподнимающийся в середине металлический склон протягивался от места, где стоял Минору, до самого фасада, и выглядел невероятно огромным. На самом деле наклон, скорее всего, не превышал 10 градусов, но с такой точки обзора казался самым настоящим крутым утесом. Далеко в небе, мелькнув за маленькой прорехой в облаках, над застывшим столбом Минору показалась бледная луна. Сейчас, 10 декабря 2019 года, в 13-й лунный день, до полнолуния осталось совсем немного. И все же для усиленных сёртаем глаз Минору лунный свет показался ослепительным. Сияние залило громадный откос. 150 метров в ширину и 200 метров в длину. И он вспыхнул серебром. И тогда Минору увидел. На краю самой высокой части гигантской крыши, посреди склона стоял, гордо выпрямившись, одинокий силуэт. Его левая рука двинулась, поднесла к лицу зажатый в ней предмет, а из мобильника Минору, точно так же приложенного к уху, полился тихий голос. «Последнее указание. Подойди сюда». А затем силуэт вышвырнул телефон вдаль. Бац. Раздался удар. И в тот же момент связь прервалась. Минору сбросил себе ветровку, а сотовый положил во внутренний карман пиджака. После чего оторвал правую ногу от кровли из нержавеющей стали и шагнул вперед. Затем шагнул левой. Следом правой, левой, правой. Ускоряясь шаг за шагом, он без остановки преодолел 200-метровый склон. Когда до фигуры осталось 10 метров, Минору остановился. Человек, Байтер, стоял у самого края, остро улыбаясь. Впечатление он производил совсем другое, нежели тремя днями ранее. Одет он был уже не в спортивный костюм, а в темный смокинг. Туфли, похоже, тоже были штучной работы. А главное, лицо его не претерпело трансформации. Впервые открывшееся лицо Байтера предстало интеллигентным, с тонкими чертами. Обожженная электродубинкой кожа вокруг рта совсем зажила всего за 3 дня. Минору казалось, что где-то он его уже видел, но вспомнить не успел. Мужчина заговорил. На этот раз голос ничего не искажало. «Приятно встретиться вновь. Прекрасный вид не находишь?» За спиной у Минору раскинулся вид ночного центра Сайтамы. Но он грубо спросил мужчину, и не подумав отводить взгляд от его лица. «Где моя сестра?» Вместо ответа мужчина, поведя плечами, указал рукой. В сторону, себе за спину. Из южной оконечности крыши протягивались 6 крупных балкообразных конструкций. А на конце 3-го слева из выступов 3-метровой ширины, обрывавшегося в пустоту, лежало миниатюрное тело. Глаза Минору вмиг распознали в нем девушку в фартуке, связанную бинтом. Похоже, без сознания. «Нориэ-сан!» Вскрикнув про себя, Минору едва не сорвался к сестре, но усилием воли удержался на месте. Мужчина, увидев это, улыбнулся еще шире прежнего. «Не переживай, парень. Она спит под сильным снотворным, только и всего. Как уже говорил по телефону, я ей ни пальца не укусил». Мягким тенором проговорил он. Пока приходилось верить на слово. Но очевидно, что Байтер оставил Нори в крайне опасном положении. Между концом балки и землей было 70 метров. И падение оттуда – гарантированная смерть. Хотя есть и исключения. В одиночку Минору мог приземление пережить. Проверять ему не приходилось. Но раз его защитная оболочка защищала от укусов Байтера, то и падение 70 метров, скорее всего, выдержало бы. Вот только он не мог послужить Нори подушкой безопасности. Попытка укрыть ее барьером такой твердости, что им можно было мять металлическую дверь, скорее всего, навредит ей больше асфальта. «Да чего же эгоистичная сила!» Не первый раз уже подумал Минору. Оболочка изолировала его от мира, воплощая в жизнь физическое одиночество. С ней он полностью отрезан от всех невзгод за ее пределами. Однако и помочь в силах только лишь себе. Идеальная самозащита, озабоченная только его безопасностью. Прямо как мой образ жизни. Сделав неприятные для себя выводы, Минору определился с решением. Способ вернуть Нори, не ставя под угрозу ее здоровья, только один. Снять ее с окончания опасного бруса и спуститься по лестнице. Вот только вставший на пути мужчина не будет молча за этим наблюдать. Одолеть его в бою. Другого не дано. Байтер же, будто читая мысли Минору, с ухмылкой подхватил тему. «Решился, мальчик?» Минору только легко кивнул, не тратя слов. Как обычно, ситуация оказалась дурным сном. Он стоит на крыше ССА, столько раз виденный по пути в школу. Но видеть сверху, которую ему ни разу не доводилось. В одиночку противостоит ужасному монстру, загрызшему насмерть уже не весь сколько людей. Причем этот монстр, как и сам Минору, получил сверхспособности от загадочных сфер, прилетевших из космоса. Все это будто большая несмешная шутка. Но кое-что уж точно настоящее. Он обязан спасти Нори. Убив Минору, мужчина наверняка примется за нее. Говорил и действовал Байтер явно разумно, но в глубине его зрачков красными угольками мерцали злоба и голод. Было то ментальное влияние Руби Ая, о котором говорила Юмика, или же мужчина нес их в себе изначально, но теперь это уже равнозначные понятия. Умрет Минору, умрет и Нори. Сосредоточившись на сёрт Аи в груди, Минору приготовился при первых признаках опасности развернуть защитную оболочку. Байтер ухмыльнулся чуть шире. «Что ж, рогатца, когда мы виделись в парке, лично к тебе, если честно, я не питал особого интереса, но от такого решительного лица у меня не на шутку разыгрался аппетит». Вальяжно покачиваясь, враг погладил нижнюю челюсть ногтем указательного пальца. «Итак, не желаешь ли перед боем обменяться вопросом другим? Может, тебе любопытно дознаться, откуда у меня такая тяга к поеданию? Почему это я должен угождать мужику, который собирается меня съесть?» Возразил Була Минору про себя, но отказываться не спешил. Учитывая, что он не мог поручиться, что одолеет Байтера в одиночку, выиграть немного времени лишним не будет. Ведь когда враг использовал способность, чтобы взломать двери его дома и пожарной лестницы ССА, запах, хоть Минору его приметить и не смог, пусть на мгновение, но должен был вырваться на свободу.